Глава 23. Дух Сигурда и Адольфус Верный. Ближе к вечеру Бланка предложил мне подышать свежим воздухом в окрестностях базы. К высокому бетонному причалу как раз швартовался потрепанный в походе убот. Подглотка была того же класса, что и мой незабвенный Чиндлер. Сердце невольно сжалось от тоски и чувства вины перед погибшими товарищами. Здесь, в отсутствии стен, имеющих уши, мы с моим спутником могли говорить свободно. «Скажите, сеньор Бланко», — решил я нарушить затянувшееся молчание, — «если я правильно понял содержание вашего шаржа, в пропасть должен свалиться не только осел, но и его всадник, или вы все же надеетесь в последний момент соскочить?» «Во-первых, Отто, привыкайте называть меня новым именем, доктор Шварц», — ответил старик. «Этот ваш тезка, верзила со шрамом на физиономии, любимчик самого фюрера, и не стоит игнорировать его прихоти. Во-вторых, соскочить, конечно, хотелось бы, но будем реалистами, для этого слишком мало шансов. Пока что мне удается морочить головы этим неудоучкам из окружения ефрейтора, но это не может длиться слишком долго. Во время испытания моего заряда на острове Рюге мне пришлось столкнуться с серьезными физиками, работающими над урановой бомбой. Я доктор физико-математических наук, и, оперируя формулами, мне удалось убедить этих ученых, что моя суперхлопушка имеет к их разработкам весьма опосредованное отношение. Эти немецкие физики боятся конкуренции больше, чем поражения Рейха. Я обратил внимание, что на меня они смотрели с опасением, но друг на друга с ненавистью. Это весьма неплохо для нашего дела, Отто». Я не без досады прервал старика. «А с чего вы, собственно, решили, что поражение Германии в войне – наше дело?» «Я, если вы успели заметить, хотя не вношу этого самозванного гения нации, но являюсь честным германским офицером и ни при каких обстоятельствах не могу желать разгрома Отечества». Старик остановился и посмотрел на меня своими печальными, темно-карими глазами. «Милый, милый Отто, неужели вы думаете, что я открылся бы вам, если бы не наши бесконечные беседы на субмарине во время трансатлантического перехода? Вы предстали передо мной честным, гуманным и, главное, думающим человеком. Вы ведь прекрасно понимаете, даже если маньяк получит напоследок в свои трясущиеся руки бомбу, это не спасет положение, а лишь приведет к новым, огромным жертвам. Этот эгоцентрист без малейших колебаний применит сверхоружие на собственной территории. Я ведь прочел вам не одну лекцию о чудовищных последствиях подрыва уранового заряда посредством цепной ядерной реакции. Вы этого хотите?» Я ответил, почти не задумываясь. «Нет, этого я не хочу». Старик посмотрел на меня еще пристальнее. «И еще один вопрос. Уж извините, что он из серии «Если бы да кабы». Если бы вы, Отто, летом 44-го находились на берегу, и ваш друг Максимилиан Перенье пришел к вам и поделился планами заговорщиков по ликвидации Гитлера, то как бы вы поступили?» И опять я ответил без раздумий. «Я присоединился бы к Максу». «Так я и предполагал», — удовлетворенно кивнул Шварц. «Я пообщался с физиками-ядерщиками из ведомства Шпеера. У этих людей есть научный азарт и тяжкий страх перед системой, но нет ни чести, ни совести. Тем не менее, они стоят в двух шагах от создания ядерного взрывного устройства. Самый талантливый из них по имени Карл Визин не смог удержаться от хвастовства. Впрочем, я умею развязывать языки людям и убеждать их в своей абсолютной надежности с помощью обычной цыганской сугестии. Так вот, ему для триумфального завершения атомного проекта нужно всего лишь несколько центнеров качественной тяжелой воды. Коллеги всю дорогу писали на него доносы, ведь его дед был польским евреем. Это серьезно тормозило его работу. Но сейчас Визин быстро идет в гору, поскольку в лице доктора Штюбе он нашел влиятельного и умного покровителя из нацистской верхушки. «Я постараюсь своими средствами остановить этого вундеркинда, но его коллеги совсем не дураки. Они быстро поймут, что еврейчик Карл был на верном пути и с радостью воспользуются его перспективными разработками. Кроме того, наш куратор доктор Штубе весьма скептически воспринимает меня в качестве духовица и посланника свыше. С ним надо что-то решать, и быстро. На его место придет более подходящий для нас человек. Слава богу, исполнительных недоумков при власти всегда в избытке. Сегодня ночью мы с вами устроим маленький спектакль перед сановными зрителями. Люди из нацистской элиты, в отличие от нашего здравомыслящего куратора Штубе, весьма заморочены модным окружением Гитлера, мистицизмом и прочими эзотерическими штучками, вроде столоверчения и общения с загробным миром. На индивидов, настроенных подобным образом, весьма эффективно действуют даже банальные цирковые фокусы и простые приемы коллективного гипноза. Я введу вас, Отто, в настоящий транс. Вы будете все видеть и слышать, но говорить через вас потусторонние духи будут исключительно с моей помощью. Поздним вечером меня проводили в большую, почти пустую, полутемную комнату в нижнем бункере Доры. Я вошел и будто попал на сцену пошлого провинциального театра, где собрались представлять пьесу о графе Дракуле. Помещение освещалось всего тремя светильниками, стилизованными под свечные канделябры. Стены были задрапированы тяжелым, не спадающим пурпурными волнами бархатом. Посреди комнаты находилась обычная медицинская кушетка, укрытая по заимствованному какой-то старушке венозно-красным плюшевым покрывалом с кисточками. Я пригляделся и увидел, что в темноте у дальней стены стоит ряд стульев. В комнате бесшумно и словно ниоткуда появился доктор Шварц. Старик жестом приказал мне лечь на кушетку. Я подчинился и одновременно услышал, как в зал вошла небольшая группа людей. Задвигали стулья, зрители рассаживались по местам. Воцарилась тишина, и доктор Шварц, он же сеньор Бланко, начал свое представление. «Сейчас я досчитаю до 7, Отто, и вы погрузитесь в глубокий сон». Гипнотизер достал из внутреннего кармана небольшие серебристые часы-луковицу и, словно маятником, принялся покачивать ими у меня перед носом. «Uno, dos, tres», – начал он отсчет, почему-то по-испански. На квадро я почувствовал, что начинаю отшвартовываться от причала реальности, словно лодка, уплывающая в неведомые туманные дали, а мое тело стало невесомым. Тем не менее, как и обещал доктор Шварц, я оставался в курсе всего, что происходило в зале. Глаза мои утратили подвижность и уставились в темный потолок. Зато слух обострился, и я мог слышать все, от шороха до шепота. «Скажите, господа, мы все видим одно и то же?» – услышал я четкий полушепот из зрительского угла. «Да, мой фюрер», – был ответ. «Медиум только что поднялся над кушеткой на высоту более метра», – раздался измененный, низкий и глубокий голос Шварца. «Проклятые гады! Грязные черви анусоиды, суккубы и инкубы, альбы и фалетто. Все вы – нечистые духи средних сфер. Заклинаю вас страшным заклятием великого Леонардо. Порко Мадонно Дьяволо, грязные твари, уйдите прочь из этого места. Но ты, о благородно невидимый принц, дух бессмертия и силы, вечно предстоящий перед троном, дарующий свое великолепное покровительство избранным земным гением. Тебя, о Сигурд, высшее божество Нибелунгов, призываю я, маг Леонардо. Приди и наставь на истинный путь своего избранника Адольфуса Верного, здесь тебя ожидающего». «Это что же получается?» – пронеслось у меня в голове. «По-моему, старик недвусмысленно намекает на то, что сам верховный психопат здесь, в этой комнате». Краем глаза я вдруг уловил какое-то разгорающееся, голубоватое свечение вокруг себя. Затем зазвучал пронзительный шелестящий шепот, как будто заполняющий пространство всего зала. «Как хорошо! Благодарю тебя, о маг, что призвал меня в это молодое и сильное тело. Я чувствую ток горячий, благородной крови храброго воина, прямого потомка моих верных Нибелунгов». Вновь заговорил Шварц. О, лучезарный Сигурд, твой земной наперсник Адольфус Верный здесь и смиренно ожидает аудиенции. Я помню, о маг! С легким раздражением прошелестел в ответ Сигурд. Пусть Адольфус удалит свиту и приблизится. Задвигались зрительские стулья у дальней стены, затем раздался чуть шаркающий звук приближающихся шагов. «Твой избранник здесь, о великий Сигурд!» — услышал я совсем рядом мужской, чуть охрипший от волнения голос. Человек говорил с легким австрийским акцентом. «Внимай моим словам, но поступай по своему разумению, ибо в тебе воплотился дух верного Зигфрида, о Адольфус!» Вновь пронзительно зашелестел Сигурд. «Дух Зигфрида велик и свободен! Посылаю тебе в помощь этого великого мага, имя ему Леонардо. Слушай его, но помни, кто ты. Ты Адольфус Зигфрид Верный, и последнее слово всегда за тобой. Тебя окружают изменники и трусы. Сейчас тебе подло вредит прямой потомок Фридриха фон Штойбена, предателя славных прусов и друга презренного Лафаета. Уничтожь его и продолжай сражаться, о славный вождь немецких воинов. Если победишь, будешь владыкой мира. Если пойдешь в бою, я встречу тебя в своих небесных чертогах». «Какого черта?» — сонно подумал я. «Ведь Сигурд и Зигфрид, если не ошибаюсь, одно лицо. К примеру, как доктор Шварц и сеньор Бланко. Что-то старик зарапортовался. Впрочем, он маг, ему виднее». «Доброе утро, ваше сиятельство, Отто фон граф!» — услышал я сквозь сон голос доктора Шварца. Я, с трудом разлепив веки, взглянул на настольный будильник, стоящий на прикроватной тумбочке в моей спальне. Было без четверти пять. «Какого черта, Шварц?» – раздраженно воскликнул я. «Мы с вами вчера, вернее сегодня, распрощались в половине второго ночи. То, что вы родились жаворонком, еще недостаточная причина, чтобы будить в такую рань несчастного, невыспавшегося филина». «Не ворчите, Отто», – ответил Шварц. «Все-таки из нас двоих старик это я. Жду вас в столовой. Закажу для вас самую большую чашку крепкого кофе». «Есть превосходные новости, Отто!» — сходу заявил Шварц, только лишь я присел за стол в офицерской столовой базы и пригубил из чашки раскаленный ароматный кофе. «Поздравляю, ваша светлость! Вчерашний ваш дебют в роли медиума прошел на редкость удачно. Не зря о вас идет добрая слава, как о редком счастливчике. Высшие силы с нашей помощью сообщили самому фюреру об измене в его ближайшем окружении. Этой ночью бежал в Швецию предатель Штюббе. Он узнал о своем разоблачении раньше, чем его вычислили наши аналитики. Фюрер после сеанса общения с потусторонним миром приказал немедленно найти и арестовать человека из своего круга, имеющего родство с неким Фридрихом фон Штойбен, бывшим прусским генералом. Этот негодяй имел наглость в 18 веке принимать участие в войне за независимость на стороне этих свиней, североамериканских Соединенных Штатов. Ничего-ничего, наши парни из СД и гестапо притащат предателя домой для возмездия, пусть даже из самой Швеции. Кроме того, как мне только что сообщил наш новый куратор, присланный вместо того предателя Штюббе, раскрыт и обезврежен еще один враг. Это некий Карл Визин, работавший в системе доктора Шпеера над одним сверхсекретным проектом. Этот Визин был человеком Штюббе и занимался саботажем жизненно важных для Третьего Рейха научных разработок. Я чуть было не спросил старика о том, почему он не предупредил меня, что на спиритическом сеансе будет присутствовать сам Гитлер, но вовремя прикусил язык. Такие скользкие темы можно озвучивать исключительно вне чутких к чужим разговорам стен бункера Доры. Когда мы с доктором Шварцем спустились во двор базы, где нас ждал автомобиль с новым куратором, Старик обронил всего лишь одну фразу. «Меня не предупредили, что на сеанс прибудет сам Верховный. Пришлось импровизировать». Я, впрочем, не слишком удивился. Эту особенность старика отвечать на неозвученные собеседником вопросы я отметил еще в самом начале нашего общения. Нового куратора звали Эрик Фиш. Это был рыхлый субъект с круглым невразительным лицом и водянистыми под стать фамилиями глазами. Во время поездки он не переставал восхищенно рассказывать о том, как фюрер вновь воспрял духом после ночного визита на базу Дора-1. Еще он поведал, что отныне доктор Шварц и его помощник, штурмбанфюрер СС Отто фон Граф, обличены особым доверием. Теперь мы оба имеем право совершенно свободного передвижения в пределах города Тронхейма и его окрестностей. Более того, нам предписано срочно провести серию инспекций на всех близлежащих секретных объектах. Реализовать наши, вернее доктора Шварца, сверхспособности на предмет выявления предателей, шпионов и прочих врагов Рейха и фюрера. Что ж, я бы не слишком удивился, если бы после близкого общения с этой ночью с магом Леонардо Гитлер назначил его поутру духовным отцом нации. В течение дня мы разъезжали по разным местам в городе и близ его, посетили несколько военных объектов, включая аэродром. Везде нас ждали. Местное начальство суетилось, выстраивая своих людей на плацу, словно солдат на строевой смотр. Старик Шварц напустил на себя строгости и обходил ряды военных и гражданских с видом взыскательного генерал-инспектора. Ближе к вечеру мы добрались до последнего и самого важного для нас места. Это был завод по производству тяжелой воды. Меры безопасности здесь были необычайно суровые. Мы миновали три кордона, не считая внутренней охраны, пока, наконец, добрались до производственных цехов. Везде для перехода из одной зоны безопасности в другую использовались новейшие шифрованные коды на бронированных дверях и воротах. «Я чувствую ауру измены», — заявил, прищурив глаза, Шварц нашему пухлому, не на шутку встревожившемуся куратору. «Чем ближе к хранилищу с готовой продукцией, доктор Фиш, тем эта серая аура плотнее и зловоннее». Старик вдруг бесцеремонно схватил несчастного Эрика Фиша за лацкан пальто и заставил его наклониться к кодовому замку огромной бронированной двери, ведущей в зал хранения тяжелой воды. «Чувствуете эту вонь, Фиш?» — сурово осведомился Шварц. «Да, доктор Шварц, действительно, немного пахнет балтийской тюлькой», — безропотно согласился совершенно запуганный властным старцем куратор. «Я прикажу все здесь промыть дезинфицирующим раствором». «Это не поможет. Измену выжигают каленым железом, Эрик», — отчеканил Шварц. «Впрочем, вы молодец, Фиш. У вас есть задатки сверхчувствия, правда, весьма своеобразные». «Саботаж и шпионов я буду искоренять вместе с вами. Также к нам присоединится мой помощник, штурмбанфюрер СС Отто фон Граф. Начнем работу завтра же в 4 утра, за 2,5 часа до начала утренней рабочей смены. Мы проверим всех, от ведущих инженеров до последнего русского военнопленного чернорабочего». Прибодрившись от этих знаков доверия, куратор Фиш едва не взял под козырек и чуть было не щелкнул каблуками. С раннего утра мы были уже на заводе. Шварц развил бурную кипучую деятельность. Он допрашивал и расспрашивал, всюду совал свой инспекторский нос и буквально обнюхивал каждого нового человека. Особенно досталось начальнику охраны и его людям. Беседуя с охранниками, и особенно с инженером и техниками-кодировщиками, доктор так буравил своим пронзительными, цепкими глазами, словно сканировал рентгеновскими лучами. Бывало, он по 10 раз задавал им один и тот же вопрос – или повторял одну и ту же фразу. Я находился рядом, стоял по морской привычке, широко расставив ноги в черное галифе, окончательно подавляя и без того затурканных людей своим эсэсовским мундиром и многозначительным молчанием. Опасения старика о том, что атомные физики Шпрее быстро сориентируются и воспользуются разработками сгинувшего в концлагере Карла Визина, сбылись на все 100. И куда быстрее, чем мы рассчитывали. Шварц старался всегда держать руку на пульсе событий. Он – всепроникающий фаворит фюрера. В январе 45-го вновь посетил Центр атомных разработок. Шварц встретился там с ведущими учеными и понял, что для создания боевого уранового заряда им необходимо максимум пара месяцев и полтонны тяжелой воды. К тому времени на территории Рейха бомбардировками союзной авиации были уничтожены практически все заводы по ее производству. Оставался лишь наш завод в Тронхейме, тот самый, который мы окучивали последние месяцы. Я в очередной раз восхитился праведчески-аналитическими талантами доктора Шварца. Старик, чтобы не вызывать лишних толков, дал ядерщикам несколько ценных советов. Как он выразился, нарисовал пару-тройку формул. Советы и впрямь были дельными и экономили разработчикам немного времени. Хотя эти поправки не меняли ничего кардинально, зато авторитет старика среди ученых весьма возрос. Теперь с их стороны неприятностей мы не ждали. Я получил от Шварца приказ. Именно приказ, потому что с некоторого времени старик стал для меня непререкаемым авторитетом и настоящим командиром. Тяжело далось мне окончательное понимание того, что злейшими врагами Германии в течение этих 12 лет были не американцы с англичанами и даже не русский кровавый диктатор Сталин. Самым страшным врагом моего отечества была засевшая в Берлине шайка взбесившихся авантюристов. Это не люди правили Германией все это время. Германией правила преисподняя. Миллионы немцев служили не своей стране. Мы служили сатане. Мне было уже не важно, на какую именно разведку работал старик Шварц. Английскую или американскую, но уж точно не на русскую. Теперь я видел свою задачу лишь в том, чтобы любой ценой не допустить попадания чудовищной силы оружия в руки издыхающих, одержимых ужасом близко расплаты маньяков. Как говорится, поздно кучер спохватился, уже кони понесли. Но что поделать? Итак, я получил приказ от доктора Шварца. Необходимо было выйти на контакт со связным, и уже через него на командира диверсионной группы, заброшенной англичанами в Южную Норвегию. Встреча планировалась в одном из пивных ресторанчиков Тронхейма. Я переодевался в шведского рыбака, благо по-шведски еще с университетских времен я говорил практически свободно. Для маскарада приходилось отращивать трехдневную щетину, надевать поношенные сапоги, напяливать рыбацкую куртку и пешком, поминутно проверяясь, чтобы не привести хвост, отправляться в кабачок. Здесь я заказывал литр пива, 200-граммовый штоф норвежской линейной водки и ждал. Ждал часами. Однако связной все не появлялся. Так продолжалось 2 недели, пока на горизонте вновь не возник он, персонаж из моей прошлой жизни. Я не верил своим глазам и только дивился прихоти судьбы, раз за разом сталкивающий меня с этим человеком. Командир Убота У-666, названный им «Зверем Апокалипсиса», беззаветно смелый, находчивый и умный, как дьявол, и он же патологический садист, убийца, собственноручно расстреливавший экипажи торпедированных им кораблей и судов. Подлец, ставший в Британии причиной смерти моей жены Веры и нашей так и не родившейся дочери. Геон Дракон, существо, которое я страстно хотел уничтожить, но почему-то не сумел. Примечание. Шпеер Альберт, 1905-1981, министр вооружений и военной промышленности Третьего Рейха. Сугестия. Латинское «suggestio» – внушение. Психологическое воздействие на сознание человека, невоспринимаемое им критически. Фридрих фон Штойбен, 1730-1794. Американский генерал прусского происхождения времен войны за независимость Соединенных Штатов. Служил вместе с Джорджем Вашингтоном. Организовал и обучил американские войска. Вместе с Лафайетом задержал английские войска, дав возможность Вашингтону продолжить осаду Нью-Йорка. Лафайет Жильберт, 1757-1834. Французский политический деятель, маркиз и масон, участник Великой Французской революции и герой войны за независимость Соединенных Штатов Америки.